Глава 14. Диана де Пуатье. Коннетабль де Монморанси все еще находился у Дианы де Пуатье. «В конце концов, она же ваша дочь, черт возьми, надменно и властно, — говорил он, — и вы имеете те же права и ту же власть над нею, что и король. Требуйте венчания». «Но, друг мой, — мягко отвечала Диана, — не забывайте, что до сих пор я слишком мало уделяла ей внимания. Как же мне проявить материнскую власть? Я ее не ласкала. Как же мне ее бить? Мы находимся с ней, и вы это знаете, в весьма холодных отношениях, и, несмотря на ее попытки сблизиться со мной, мы продолжали встречаться лишь изредка. Она, к тому же, сумела приобрести большое влияние на короля, и я, право же, не знаю, кто из нас влиятельнее сейчас». Поэтому исполнить вашу просьбу, друг мой, очень трудно, если не сказать невозможно. Махните рукой на этот брачный союз и замените его еще более блестящим. Для вашего сына мы попросим у короля маленькую Маргариту. «Мой сын уже не играет в куклы», — фыркнул коннетабль. «И как могла бы содействовать процветанию моего дома девочка, едва научившаяся говорить?» «Наоборот, герцогиня де Кастро, как вы только что сами заметили, имеет на короля большое влияние, потому-то я и желаю, чтобы она стала моею невесткой. Удивительная вещь, гром и молния! Сколько препятствий на пути к этому браку! Наперекор госпоже де Кастро, наперекор этому расфуфыренному капитанишке, наперекор самому королю, я хочу, чтобы этот брак состоялся, я так хочу!» «Хорошо, друг мой». Согласно кивнула Диана де Пуатье, «я обещаю сделать все возможное и невозможное для исполнения вашего желания». Коннетабль что-то недовольно проворчал. «Странно, но Диану де Пуатье необъяснимо тянуло к этому старому, вечно тиранившему ее ворчуну. Ведь Ан де Монморанси не был ни умен, ни блестящ и пользовался заслуженной репутацией скряги. Одни только страшные казни, которыми он усмирял мятежное население Бордо, создали ему своего рода омерзительную известность. В 1548 году в Бордо вспыхнуло народное восстание, поводом для которого послужило введение новых налогов. Даже обладая храбростью, он оказался неудачлив в тех сражениях, в которых участвовал. При Равенне и Мариньяне, где одержаны были победы, он еще не командовал и ничем не отличался среди прочих. При Бикоке, стоя во главе швейцарского полка, он дал перебить почти весь свой полк, а при Павии был взят в плен. Тем исчерпывалась его воинская слава. И если бы Генрих II, разумеется, под влиянием Дианы де Пуатье, не благоволил к нему, он так и остался бы на втором плане, и в Королевском совете, и в армии. Тем не менее, Диана нежно заботилась о нем и во всем ему подчинялась. В этот миг послышался осторожный стук в дверь, и появившийся паж доложил, что викон Дексмес настоятельно просит герцогиню оказать ему милость, уделив минуту по чрезвычайно важному делу. «Влюбленный!» — воскликнул коннетабль. «Чего нужно ему от вас, Диана? Уж не пришел ли он чего доброго просить у вас руки дочери?» «Принять его?» — покорно спросила Диана. «Разумеется, ведь этот визит может нам быть полезен. Но пусть-ка он немного подождет, пока мы договоримся». Паш удалился. «Если к вам пришел викон Дексмес, — сказал коннетабль, — то это значит, что возникло какое-то непредвиденное затруднение. Положение должно быть, кажется, ему отчаянным, иначе он бы не прибег к этому крайнему средству. Слушайте же внимательно, и если вы точно выполните мои наставления, то, возможно, вам и не придется тогда обращаться к королю. Диана, о чем бы виконт ни просил вас, отвечайте отказом. Если он попросит вас указать ему путь, направьте его по пути противоположному. Если пожелает услышать от вас «да», говорите «нет», ведите себя с ним высокомерно, пренебрежительно, словом «дурно». Вы поняли меня, Диана? Сделаете то, что я вам говорю? Все будет исполнено в точности, мой коннетабль».